друзьям, которые таковыми более не являются, отповедь. Когда вы убрались в ваш противный Вильнюс, мне стало так одиноко, но потом случилось что-то другое, и некогда было скучать о былом. На город напали полчища мамилюков, и мне пришлось с арбалетом в руках день и ночь выдерживать жестокую осаду в замке, который стоит на горе. Но я так метко стрелял и так мужественно улюлюкал, что на 2/3 поредело вражеское войско, а на рассвете 4-го дня они обратились в бегство. А потом ко мне понаехало столько королей, сколько вам и не снилось. Они надарили мне кучу дорогих подарков, напоили горячим красным вином и поведали 38 увлекательных историй о доблестных рыцарях, которые я вам не расскажу.